10:00. «Было субботнее утро», — говорит Венди. «Тебя, мамочка, вообще дома не было, ты уехала на гастроли с лекциями про книжку. Папа был на крыше, прибивал там желоба для стока дождевой воды или еще что-то в этом роде. Шума он устроил много, поэтому я отправилась в подвал смотреть телевизор. Как сейчас помню, смотрела я «Брейди Банч», серию, где они уезжают на Гавайи». «Помню эту серию», — подхватывает Филипп. «В ней Алиса повредила спину на уроке гавайских танцев, а все из-за амулета Питера, который приносил неудачи». «Все правильно», — отвечает Венди. «Но сериал к моему рассказу отношения не имеет». «А я еще помню, как радовался, что они взяли Алису с собой в отпуск», — не унимается Филипп. «Она же просто домработница, и нигде дальше кухни до этого не бывало». «Филипп помнит все фильмы и шоу, которые видел в жизни», — гордо поясняет Трейси, «как будто мы без нее не знаем». «Только за это деньги не платит», — откликается Венди. Трейси явно обижена, а Филипп ржет. У них с Венди долгая история подобных перебранок, поэтому такой текст даже оскорблением не считается. Трейси и Элис сидят на диване. Линда в кресле, подняв ноги на один из складных белых пластиковых стульев. Барри на заднем дворе читает Wall Street Journal, а мальчишки бегают вокруг. Остальные члены семьи уже уселись на эти чертовы стульчики. Мы морально готовимся провести на них целый день до полного затекания и онемения задницы, пялясь гостям в самое, что ни на есть, причинное место. В ожидании посетителей мама попросила нас вспомнить какие-то личные эпизоды, связанные с папой, и теперь записывает наши рассказы в большой коричневый блокнот. «Короче, я была в подвале, смотрела телевизор, и тут первый раз пришли месячные. У меня одна дочь, а меня не было рядом, когда она впервые ощутила себя женщиной», — восклицает мать. «Никогда себе этого не прощу». «Но это не самое большое из твоих преступлений», — с ухмылкой бросает Венди. «Я бегу наверх, кричу папе в окошко, но он колотит молотком и ничего не слышит. Я выбегаю во двор, снова кричу, но он снова не слышит. Тогда я хватаю бейсбольный мяч», — Пол вечно разбрасывал мячи по всей лужайке, — «и бросаю на крышу. Я хотела, чтобы он там стукнулся, а потом скатился на землю. Папа посмотрит, кто кидал, и увидит меня. Но я, видимо, не рассчитала силы, потому что мяч угодил точно папе в затылок. И вот он теряет равновесие и падает с крыши, а следом только что прибитый желоб». «Совершенно не помню эту историю», — говорит Филипп. «Еще бы! Это же не телешоу», — отвечает Венди и поворачивается к Трейси. «Филипп был у родителей последним ребенком. Его фактически взрастил телевизор, так что его вины тут нет». «Ну ты и стервоза», — говорит мать с улыбкой. «Продолжаю. Папа лежит на земле, навзничь. Рука у него сломана, на лбу кровавая рана, глаза закрыты, и я уверена, что я его убила. Я ору: «Папа, очнись!» И тут он открывает глаза и говорит: «Я этот жёлоб все утро прибивал». Потом он встал, мы сели в машину, и он одной рукой дорулил до больницы. Медсестра у стойки как посмотрела на него сверху вниз, снизу вверх, и разахалась: «Господи, что с вами случилось?» А он отвечает: «У моей дочери начались месячные». Все хохочут. «Прелестная история», — говорит мама. «В этом весь морд. Пока папе вправляли и гипсовали руку, Виктория, так звали медсестру, отвела меня в туалет и научила вставлять тампон. Я до сих пор вижу ее лицо каждый раз, когда пользуюсь тампоном. Она была такая высокая женщина с Ямайки, с черными веснушками, как у Моргана Фримена. И она говорила: «Он сам проскользнет, детка, главное, не бойся. Туда тебе и покрупнее штуки засовывать будут, и засунут, и вынут». Мне потом долго-долго кошмары снились. «Классная байка. А еще что-нибудь про свои месячные помнишь? Заткнись, Джад, лучше расскажи свою историю, связанную с папой». «Пока не вспомнил». «А я уже вспомнил», — говорит Филипп. «Когда я играл в младшей лиге, я плохо ловил мячи. Меня тогда поставили правым полевым. И в последнем ининге я пропустил два мяча подряд, и мы продули. Тренером у нас тогда был этот толстый дядька, не помню, как зовут, он жутко взбесился и начал на меня орать, обозвал бездарью. И тут папка встает между нами, и через секунду тренер валяется на земле, я и глазом моргнуть не успел. Он лежит, а папка ему ногу на грудь поставил и говорит: «Только посмей еще раз обозвать моего сына бездарью». «Потрясающе!» — Элис даже в ладоши захлопала. «Я эту историю никогда не слышала. Может, это нелепо звучит, но надеюсь, что когда у меня будет ребенок, и кто-то станет над ним издеваться, я тоже смогу его защитить, как папка меня». «Красивая мечта, Филипп!» — восклицает мама. «Конечно», — Трейси кивает. «Но может, лучше мечтать, чтобы над твоим ребенком никто не издевался?» Филипп смотрит на нее тяжелым взглядом. «Не начинай!» «Что не начинать? Ты, черт возьми, отлично знаешь, о чем я. Я просто сказала, что мечтать не вредно, но планку надо ставить выше. Мой отец меня защитил, а я хочу защитить своего сына. И заодно научить его, что кулак — допустимый инструмент для разрешения конфликтов. Этому его и без меня научат. Пара хорошо подобранных слов, и твой бейсбольный тренер наверняка бы устыдился и извинился. Ага». «Только тогда я не вспоминал бы всю жизнь, как отец за меня постоял, а тебе не удалось бы в очередной раз спустить меня с небес на землю. Короче, мы были бы уже не мы». Трейси беспомощно моргает и, покраснев, вскакивает с дивана. «Прости, ты прав, я поступила бестактно». «Извинения приняты», — произносит Филипп, глядя в сторону. «Пойду прогуляюсь и отвечу на звонки. Милая, ты ничего дурного не сделала», — говорит Линда ей вслед. Когда Трейси выходит, Филипп обводит нас застенчивым взглядом. «Она такая, к ней не сразу привыкнешь». «Но ты напрасно так приложил ее, да еще при всех», — замечает Линда. «Она тут все-таки гостья». «А я считаю, Филипп совершенно прав», — вступается мать. «Что ж, значит, мы не сошлись во мнениях», — говорит Линда. Мать глядит на нее, сдвинув брови, потом переводит взгляд на меня. «Ну, Джад, у тебя есть что-нибудь в мою копилку?» «Ничего у меня нет. Ничегошеньки. Я уже голову сломал. Но все, что удалось припомнить, связано не только с отцом, но и со всеми остальными. Я понимаю, что наверняка были какие-то эпизоды, которые касались только нас двоих, но в памяти ничего не всплывает. Я вижу отца только вместе с кем-то. В частности, рассказ Филиппа сразу напомнил мне, как мы возвращались домой с матчей, в которых играл Пол. Он был выдающимся питчером, единственным в семье бейсболистом от Бога. По дороге домой папа заново переживал все острые моменты матча и не уставал удивляться, что хоть кто-то из его детей способен его порадовать, а не расстроить. Я тогда только перешел в старшую школу и гордился, что у меня брат-выпускник, да еще известный на всю школу спортсмен. Его величие отбрасывало на меня, пусть отраженный, но все-таки свет. Конечно, девчонки на меня из-за этого не вешались, но я, бесталанный брат Пола, был все же в большей части, чем другие прыщавые салаги с сальными патлами и тощей задницей. Тем не менее, поездки домой после матчей я глухо ненавидел. Папин Кадиллак был вечно завален образцами спорттоваров и обрывками упаковки, а по дну багажника скребли металлические таблички, подготовленные к следующей распродаже. Каждый раз, когда папа тормозил, скрежет из багажника доносился такой, будто там происходит разлом земной коры. Но ужаснее всего было сидеть и слушать, как папа, выбравшись из-под своего вечного панциря, на все лады хвалит Пола. Меня он так никогда не хвалил. Венди обычно сидела прямо за папой и дублировала его монолог одними губами, пытаясь меня рассмешить. Филипп ныл, что его вечно сажают на бугор в середину, а не на нормальное сиденье. Мама смотрела в окно и подмурлыкивала песенку, которую передавали по радио ретро. Заканчивая школу, Пол, как перспективный бейсболист, получил полную стипендию в университете штата Массачусетс. на все годы обучения. Теперь старший сын был не только талантом, но и добытчиком. Он не висел на шее у родителей, ну просто золотой мальчик. Все лето он кутил с приятелями и трахался с болельщицами. Короче, дело у него было не в проворот, и домой он заглядывал редко. Либо отоспаться на диване в подвале, либо, попивая с похмелья кофе, почитать про спорт в накопившихся газетах. Я аж вибрировал от зависти и размышлял, чем бы таким отличиться, чтобы меня не считали пустым местом. Спорт отпадал сразу. Я, конечно, играл в хоккей в местной лиге, но школьной команды у нас не было. Да, я и в хоккее особыми дарованиями не блистал. Решил было пойти в дебатский клуб, но быстро понял, что папу этим не зацепишь. Он просто не поймет, зачем эти ребята напяливают красно-синие полосатые галстуки и припираются на глазах у публики. Похоже, добиться его расположения мне удастся не иначе, как попав под пулю вооруженных грабителей, когда я буду грудью защищать местный мини-маркет. Вместо борьбы с грабителями я все лето провел на парковке этого самого мини-маркета, покуривая травку и мечтая, чтобы с полом произошло что-нибудь плохое. И домечтался.